Возьмите напечатанную в книге таблицу «Основные сведения о зрении». И, делая маленькие повороты головой от одного поля страницы до другого поля, прочитайте, идя сверху вниз, столько строк, сколько вы можете сделать без усилия. Затем отдохните. Старайтесь моргнуть на каждой точке и ненадолго закрывать глаза в конце каждого абзаца. Таблица «Основные сведения о зрении» Маргарет Корбетт. Первое. Работа глаз основана на различии. Различие между светлым и темным, крупным и мелким, прямым и изогнутым, глубоким и неглубоким, близким и далеким. Второе. Глаз заинтересован в свете, мозг во тьме. Третье. Самое острое зрение обеспечивают нервы ямки, самой важной части макулы, центра зрения. Эти конусообразные нервные клетки – настоящие ловцы света, охотящиеся за ним на и вокруг букв, которые надо прочитать, или объекта, который надо увидеть. Четвертое. Эти нервы позволяют передавать в мозг изображения высочайшей резкости для последующей их интерпретации. В этом заключается взаимодействие глаза и мозга, что обеспечивает четкое зрение. Пятое. Зрение – это ощущение, подобное голоду, гневу или удовольствию. Управлять или каким-либо образом регламентировать ощущения вы не можете. Шестое. Вы не можете решать, быть вам голодным или нет, но вы можете вызвать в себе это ощущение, вспомнив или представив запах жареной курочки или аромат куриной ножки, или же вспоминая запах свежеиспеченного хлеба с маслом, тающим на ломтике, все еще хранящего тепло печи. Седьмое. Эти мысленные представления вызывают ощущения. Ну что, потекли у вас слюнки? Через мысленное представление вы можете развить свое зрение. Постарайтесь сделать следующее. Сядьте удобно и, никуда не торопясь, спокойно смотрите на какой-нибудь объект, который вы не видите четко. Теперь закройте глаза и прикройте их ладонями рук. Восьмое. Вспомните самый приятный свой отпуск. Предположим, он был на побережье моря, в деревне, лесной чаще, в высоких горах, у реки, на берегу озера или у быстрого ручья. Оживите в памяти все, что вам удастся вспомнить. Достичь самого мелкого шрифта можно таким способом. Переверните напечатанную в книге таблицу вверх ногами, таким образом, чтобы строка с самым мелким шрифтом оказалась наверху. Прикрыв один глаз повязкой, закройте свои глаза и начните обмахивать таблицей свою переносицу, представляя при этом то приближающуюся, то удаляющуюся чистую белую поверхность листа. Откройте глаза, продолжая делать обмахивающие движения, и посмотрите на белый фон, просвечивающий между строками букв. Эти белые промежутки становятся во время обмахивания то больше, то меньше. Больше, когда таблица приближается, и меньше, когда удаляется. Ваши глазные яблоки в настоящее время удлиняются и уплощаются. Теперь переверните таблицу правильной стороной вверх, чтобы прочитать ее, делая повороты головы из стороны в сторону.

Пальминг демонстрирует вам способ достижения такого состояния, дает вам ощущение, которому вам, в частности, надо усердно учиться. Вам не надо менять свою личность, вам надо лишь избавиться от напряжения. Тогда вы полным ходом устремитесь вперед с удвоенной энергией и меньшим утомлением. Вам надо учиться одной важной вещи – учиться смотреть. У ваших глаз острое зрение, они могут увидеть все, что угодно вдали, но ставить себе это целью не стоит. И еще одно положение, которое на первый взгляд может показаться противоречащим только что сказанному. Вам надо учиться наблюдать. Одна моя ученица ежедневно проходила мимо большой пальмы на лужайке сбоку от школы. Это была высокая пальма, бросавшая тень на одну сторону школы. Я спросила ее, заметила ли она эту пальму. Она ответила отрицательно. Я попросила ее посмотреть на пальму в следующий раз, когда она будет проходить мимо. В течение 4 дней она по 2-3 раза в день проходила мимо пальмы и по-прежнему не обращала на нее внимания. Другой пример. Дальнозоркая женщина, которая отправилась как-то со мной в поездку на машине, имевшую целью развитие зрения, она тотчас же уставилась взглядом перед собой, не видя ничего из того, мимо чего мы проезжали. Я спросила, видели ли вы лошадей, бежавших по ипподрому, мимо которого мы только что проехали? Ипподрома? — удивилась она. Я не видела никакого ипподрома. У нее были хорошие глаза, которые не смотрели, а значит, не видели. Причиной этого является то, что глаза не перемещаются, то есть пристальное смотрение. Научить глаза перемещаться мысленно, психически, в уме, не менее полезно, чем научить их перемещаться физически. Психические упражнения на перемещение. Во время пальминга нарисуйте носом маленькую букву О. Внутри этой буквы нарисуйте еще меньшую, внутри нее еще меньше и так далее. До тех пор, пока не получите в центре точку. Теперь мысленно проткните в этой точке иголочкой крохотную дырочку, и у вас получится еще более маленький кружочек. Затем внутри этого кружочка расположите малюсенький знак плюс. Центр этого плюса представляет собой точку. Если вы теперь проткнете эту точечку иголочкой, то вы сможете закрутить вокруг этой иголочки свой большой круг, подобно колесу вокруг оси. Можете ли вы представить его вращающимся? После завершения этого упражнения быстро бросьте взгляд на напечатанную в книге тренировочную таблицу и сосчитайте точки на каждой строчке. Вас удивит то, что такой способ позволяет сделать точки четче. Теперь и шрифт будет виден четче. Сделайте пальминг и повторите психическое упражнение с кружочками. Затем возьмите в руки 4 копии цитат из Библии. Прочитайте верхнюю строку каждого абзаца. Когда вы подойдете к самому мелкому, микроскопическому шрифту, лишь попытайтесь прочитать его. Хотя вы еще не можете прочитать этот шрифт, вы можете увидеть, что эта строка состоит из отдельных слов. Проведите ногтем большого пальца под прямым углом под этими словами. Поскольку вы знаете, какие там слова, одно или два из них могут выявить свою форму.